«Здесь мы можем говорить», — сказала она, скользнув к вращающемуся креслу возле компульта и опустившись в него. Ее самые обычные движения казались танцем. Она кивнула в сторону такого же кресла напротив, и Майлз плюхнулся в него с натянутой улыбкой, остро осознавая, что его ботинки едва касаются пола. Райан казалась настолько же открытой, насколько замкнутыми были жены генгенералов. Уж не сами ли звездные ясли были для нее в некотором роде психологическим силовым пузырем? Или она просто считает его настолько недочеловеком, что он абсолютно не может представлять собой угрозу, как не имеет права порицать ее домашняя зверушка? «Я уверен, что вы правы», — произнес Майлз. «Но не аукнется ли вам от вашей СБ за то, что вы привели меня сюда?» Она пожала плечами. «Если пожелают, они могут попросить императора объявить мне выговор». «Они не могут объявить выговор непосредственно?» «Нет». Это утверждение было спокойной констатацией факта. Майлз понадеялся, что она не излишне оптимистична на этот счет. И все же, по ее приподнятому подбородку, ее осанке становилось ясно, что Хаут Райан Дектиер, прислужница звездных яслей, твердо верила, что в этих стенах она была императрицей. По крайней мере, на 8 следующих дней. «Надеюсь, это важно. И коротко. Иначе случится так, что на выходе я обнаружу поджидающего меня для беседы генполковника Бенина». «Это важно». Ее голубые глаза, казалось, сверкнули. «Теперь я знаю, кто из сатрап-губернаторов предатель». «Отлично! Быстро сработано. Как?» «Ключ был, как вы и сказали, муляжом, фальшивым и пустым. Как вам и было известно». Тень подозрения до сих пор появлялась в ее глазах, когда она останавливалась взглядом на Майлза. «Исключительно благодаря рассуждениям, миледи. У вас есть доказательства?» «В некотором роде». Она резко подалась вперед. «Вчера принц Лайк Джияджа попросил своего консорта привести его в звездные ясли, якобы на экскурсию. Он настоял, чтобы я предъявила ему регалии императрицы для осмотра. Его лицо ни о чем не говорило, но он очень долго разглядывал коллекцию перед тем, как отвернуться, словно он был удовлетворен. Он поблагодарил меня за преданную службу и немедленно после этого ушел». Слайк Джияджи, безусловно, входил у Майлза в короткий список подозреваемых. Две информационные точки не совсем составляли триангуляцию, но, несомненно, это лучше, чем ничего. «Он не просил продемонстрировать ключ в действии, чтобы удостовериться в его работоспособности?» «Нет». «Значит, он знал?» «Возможно, возможно». «Готов поспорить, что когда он увидел приманку, преспокойно лежащей здесь, то получил пищу для размышлений. Интересно, куда он метнется дальше? Понял ли он, что вам известно о том, что ключ поддельный, или он думает, что вас надули?» «Не могу сказать». «Выходит, не только он не мог этого сказать. Даже Хаут не может читать мысли другого Хаута», — подумал Майлз, — с угрюмым облегчением. «Он должен понимать, что может выжидать только 8 дней, а потом правда всплывет, едва ваша преемница попытается использовать великий ключ. А если всплывет неправда, то, разумеется, последует обвинение в адрес Барояра. Но в этом ли состоит его план?» «Я не знаю, в чем его план». «Так или иначе, он хочет вовлечь сюда Барояр, в этом я уверен. Возможно, даже спровоцировать между нашими государствами вооруженный конфликт». «Это...» Райан повернула одну руку, согнув пальцы, словно держа в них украденный великий ключ. «Было бы вопиющим оскорблением, но никак не поводом для войны». «Хм. Это может быть лишь шагом один. Вы взбе... рассердитесь на нас, и по логике вещей шагом два должно быть что-то, что разозлит уже нас». Какая неприятная и новая мысль. Совершенно ясно, что лорд Икс, Слайк Джияджа, еще не закончил. Даже если бы я вернул ключ в первый же час, а я не думаю, что это входило в его сценарий, мы все равно не смогли бы доказать, что мы не подменили его. Жаль, что мы тогда набросились на Балура. Все бы отдал, чтобы узнать, какой историей оно собиралось нас попотчевать. «Я бы тоже хотела, чтобы вы на него не бросались», — довольно язвительно заметил Райан, откинувшись на спинку кресла и поддергивая край накидки. Первое бесцельное движение, когда-либо замеченное за ней Майлзом. Губы Майлза скривились в мимолетном замешательстве. «Кстати, важная деталь — консорты. Консорты, сатрап губернаторов. Вы никогда мне о них не говорили. Они тоже участвуют в этом, верно? Так почему бы им не вести двойную игру?»